В университете имени Ким Ир Сена 9 и 10 мая 106 года Чучи 2017 состоится международная научная конференция на тему «Охрана биосферы и развитие местины и сельского хозяйства». На конференции, где примут участие авторитетные ученые из университета имени Ким Ир Сена, университетов и научно-исследовательских органов зарубежных стран, будут опубликованы научные статьи о последних достижениях в охране окружающей среды, местины и сельском хозяйстве.